У нас тоже есть нечто подобное, только варят из свежих фруктов. А бородатые вигугины, значит, сушат на зиму. По сути, это плодовый холодный чай. Как тебе концепт? Неожиданно возбужденно спросил чебальский начальник у подчиненного. Заказываем второй сорт. На месте сушим, прессуем и контейнером везем в Корею. Вместо пресса можно вываривать концентрат и заливать в еврокубики или бочки. Предложил свой вариант секретарь. В коммерческом виде в компот обычно добавляют плоды, из которых сделан напиток, нагло вмешиваюсь в диалог. Выпил и сразу закусил кизилом или грушей. Только я не поняла, вы что, реально услышали неизвестное слово от не самой вменяемой в стране правозащитницы и сразу решили ставить в производство? Вроде с виду умные люди, а ведете себя как школьники, придумавшие стартап по переделке водопроводных кранов в кастеты. Все сидящие за столом мужчины вмиг умолкли и уставились на меня. Штирлиц был прав, когда утверждал, что лучше всего запоминается последняя фраза, и сейчас все присутствующие мужчины, включая охрану, пытались представить современную сантехнику как подручный инструмент для изготовления дробящего ручного оружия, а еще, что детство у меня было весьма неоднозначное. У нас сейчас по всей стране установлено более 500 торговых автоматов. В основном это офисные здания и торговые центры. К сожалению, продажи йогуртов и фруктовой газировки с низким содержанием калорий не смогли окупить аренду и амортизацию, поэтому компания была вынуждена дополнить ассортимент рамином, охлажденными супами и снеками от партнеров. Именно они сейчас составляют основную долю продажи. Не поверишь, но для отдела перспективных разработок в данный момент главная головная боль – это чем заменить убыточный ассортимент. Нужен новый и понятный продукт, подкрепленный громкой, но недорогой рекламой. Главные критерии – он должен быть сытным, освежающим и относится к категории здорового питания. Сейчас обсуждаются следующие варианты: линейка нектаров с мякотью, линейка холодного чая и линейка овощных соков с острыми приправами. Все эти варианты были разработаны нашими предшественниками, поэтому, чтобы показать акционерам собственную работу, нужно предложить нечто оригинальное, но в рамках бюджетной программы. Плодовый чай, да еще, как вы говорите, с мякотью, плюс ваше лицо на этикетке, был бы идеальный вариант. Слово «компот» предлагаю написать латиницей, предложил секретарь, а снизу латинскими буквами указать, какие внутри витамины и минералы. Может, лучше кириллицей, предложил я и сразу пожалел, так как на прозвучавшее слово собеседники отреагировали как на заклинание по вызову демона. Я хотела сказать, на восточноевропейской латинице. Мы так и подумали, облегченно сообщил алкогольный босс, от которого так и перла аурой новых бизнес-идей. Задумавшись, он осторожно поинтересовался: «Скажи, Юнми, а алкогольный вариант этого компота существует?» «Конечно, есть знаменитый коктейль с таким названием». В голове всплыла последняя встреча Нового года в общаге, когда в кастрюле смешали бутылку отечественного коньяка, литр вишневого сока и литр колы. В памяти стали появляться лица парней, которых, как и меня, завалило под обломками общаги, а еще вспомнились их подруги и родители. «Юнми, с тобой все хорошо?» С тревогой поинтересовался Кихо. «Через пару минут. Тебе дать бумагу?» Осмотрелся. Все, включая охрану и немногочисленных посетителей, с интересом косились в мою сторону. Даже персонала в зале резко прибавилось. Песню придумала, точнее припев. Что-то вроде «Пей компот, ешь бульгоги». Соврал притихшим собеседникам и, немного помолчав, продолжил. «Господин Тигун, мне нравится ваше предложение, но, к сожалению, я не смогу вам помочь. Моя миссия – спасать молодежь от алкогольной зависимости, а не рекламировать безалкогольные напитки». После этих слов собеседники напряглись, а охрана снова приготовилась пустить в ход шокеры. «У меня к вам другое предложение», – продолжил я, не обращая внимания на недовольные выражения лиц. «Я сейчас изучаю русский язык, культуру и историю, и знаете, что узнала? Оказывается, у европейцев, в отличие от нас, в организме имеется некий фермент, который помогает перерабатывать попавший в желудок алкоголь. Это потому, что там, в отличие от нас, воду для питья исторически было принято очищать кипячением или добавлением спиртных напитков. Мы, корейцы, как и большинство азиатов, лучше северян справляемся с пищевыми отравлениями благодаря специям и внутреннему устройству организма. Спирт для нашей нации является смертельным ядом, и если нет возможности остановить геноцид, то я хочу хотя бы попытаться снизить последствия травли. План сейчас у меня такой: в каждом ресторане, который буду посещать, я буду заказывать бутылку слабоалкогольного, натурального напитка, содержимое которого должно быть заменено соком и газировкой. Рано или поздно об этом узнают сталкеры, желтая пресса, телевидение, а учитывая мои с ними взаимоотношения, скандал должен разгореться нешуточный. Немного театрально помолчав и убедившись, что народ внемлет с крайним интересом, продолжил. Когда напряжение в инфополе достигнет точки кипения, я объявлю пресс-конференцию и расскажу стране все, что только что рассказала вам, а еще добавлю, что для спасения нации необходимо, чтобы молодежь переходила на натуральные напитки естественного брожения с содержанием спирта не более. Взяв со стола бутылку сидра и присмотревшись к этикетке, продолжил, 3%. Это может быть слабоалкогольное пиво, сидр, перри, комбуча, квас, кумыс, белк и так далее. Более того, я разрешу бесплатно использовать свое имя и изображение на этикетке и попрошу парламент внести поправку в закон, запрещающий публичным лицам рекламировать спиртные напитки. Вы крупнейший в стране производитель саджу. И если ваша компания официально меня поддержит, то я бесплатно приму участие в вашем дурацком конкурсе, даже песню напишу для барам. Если нет, вы не единственный в стране производитель отравы. Ты хочешь бесплатно рекламировать алкоголь? На всякий случай переспросил секретарь, когда переварил сказанное мною. Подожди, перебил подчиненного шеф, Юнми, твои рассуждения базируются на ошибочной информации или непроверенных первоисточниках. Хотя кое в чем я с тобой согласен. Во-первых, как ты сказала, ферменты, расщепляющие алкоголь у корейцев, как и у большинства азиатов, в теле имеются. Не так много, как у европейцев, но и не так мало, как у спившихся американских аборигенов. Во-вторых, главная для нас опасность – это не спирт, а несовместимая с организмом биоорганика. Например, корейцы прекрасно переваривают алкоголь на основе риса, с трудом на основе зерна и очень тяжело воспринимают фруктовый, молочный, тростниковый и прочие экзотические дистилляты. Кроме того, большинство известных дрожжевых штаммов, применяемых в производстве натуральных спиртных напитков, несовместимы с биотипом наших с вами соотечественников, и при чрезмерном употреблении содержащих их напитков могут стать причиной отравления. Корейцы слишком долго варились в своем соку, что стало причиной развития, так сказать, автохтонной пищевой микрофлоры, которую наши желудки более-менее хорошо воспринимают. Думаешь, почему у нас в магазинах так мало иностранных продуктов? Потому что большинство из них запрещены по санитарным нормам. Чтобы оформить лицензию на новый вид пищевого наименования, знаешь, сколько нужно взяток, точнее, лицензии и разрешения оформить? Твой план хорош, но он не сработает. Просто выставишь себя посмешищем. После слов представителя клана Пак, наступило неловкое молчание. Я безуспешно пытался придумать контраргументы, мужчины тоже о чем-то призадумались. Ты сказала квас. Слышал, это что-то безалкогольное, или я не прав? Первый нарушил тишину секретарь. Кажется, его готовят из испортившегося или непроданного хлеба. Разве он бывает алкогольный? Тот, который фабричного производства, обычно продается в виде сладкой газировки с натуральными вкусовыми добавками. Тот, что готовится в домашних условиях, всегда содержит небольшой объем спирта, а если провести повторное брожение, то объем может стать как у легкого пива. Еще вопрос, не знаешь, а из рисовых лепешек квас гонит? Подожди, перебил меня с ответом Чебаль, помнишь, Сумин рассказывал, как на выставке пил белый имбирный напиток? Вспомни, кажется, речь шла о квасе. Точно, говорил, что очень понравилось. Правда, жидкость оказалась очень сытная и долго не хотела выходить. Он так и ходил полдня со вздутым пузом. Собеседники переглянулись. В их аурах снова появились азарт и алчность. Для повторного брожения можно использовать наши штаммы. Наконец заговорил секретарь. А почему не для первого? Попытался вмешаться в обсуждение я. Зачем? Не понял Тигун, если есть готовый концентрат. Оформим разрешение на ввоз, сделаем лабораторку, кому надо занесем, и можно разводить. Сперва, конечно, проведем тесты, но если верить одному нашему сотруднику, проблем с фокус-дегустацией возникнуть не должно. Твою идею с плодовым чаем тоже надо попробовать, ты ведь не против в принципе с нами сотрудничать, а вы, твой план, он нуждается в доработке. Давай сделаем так, ты пока подожди дней 5, если у нас все получится, мы сами организуем слив компромата, шумиху в прессе и пригласим на пресс-конференцию проверенных журналистов. Ты ведь не шутила, когда предлагала бесплатную рекламу на слабоалкоголку. Нет, не шутила. А можно на конкурсе ночной еды я буду готовить не компот, а окрошку? Что еще за окошку? Влез в разговор недовольный Кихо, опасающийся, что я пытаюсь сорвать договоренность. Восточноевропейский холодный летний суп. В составе свекла, картофель, куриное филе или колбаса, вареное яйцо, горчица, специи, соевый соус и много зелени. Все это заливается квасом или кислым йогуртом. Намеренно пропустил неиспользуемые в Корее продукты, чтобы раньше времени не пугать. Все это настаивается в холодильнике и подается днем в жару. Очень сытное и освежающее блюдо. Алкогольный суп, не поверил Тигун. Нужно указать на этикетке, может содержать незначительное количество спирта, водителям рекомендуется не более одной порции. На какой еще этикетке? Не понял секретарь. Этот супчик вы будете продавать в своих торговых аппаратах. Знаете, какая классная вещь для тех, кому на утро тяжело после хвисика или посиделок с друзьями с несколькими бутылками вашей рисовой отравы? Решил обозначить свой будущий гешефт, пока клиенты тепленькие. Подберем линейку с разным составом, и можете лепить мое фото на каждую упаковку. На конкурсе я тогда сделаю два блюда, себе сварю компот со льдом, а остальным приготовлю окрошку, чтоб они, после этой вашей ночной еды, могли поправить здоровье. Предлагаю подумать над долгосрочной рекламой безалкогольных напитков и холодных супов. Можете даже объявить, что это было мое предложение. Мол, Агдан начала учить русский язык, нахваталась незнакомых слов и терминов, стала искать в интернете подробности, и тут ей в голову пришла гениальная идея, как спасти нацию от алкоголизма и его последствий. Она назначила вам встречу, была крайне убедительна, и вам не оставалось ничего другого, как согласиться на все мои хотелки. А что, неплохая маркетинговая стратегия? После примерно минутного рассматривания меня, изрек Тигун, я принимаю твой бизнес-план, и как только обговорю рекламный гонорар с акционерами, назначу еще одну встречу. Юнми, вы ведь не будете возражать, если мы сделаем несколько совместных фото для будущего скандала? Сеул, агентство ФАН. Встречу с директором ремесленных мастерских Янгда пришлось перенести, так как в переговорах изъявил принять участие представитель семьи Чхве, которой принадлежала эта шарашка по клепанию световых мечей. Узнав о том, что я воспользовался подарочным сертификатом, а потом еще накупил ценных бумаг одного из подразделений компании, владельцы СНТ Енерго возжелали заиметь со мной более тесные контакты, для чего назначили встречу в собственном деловом центре завтра в 9 утра. Директор мастерских лично позвонил, извинился и попросил подъехать пораньше, чтобы обсудить некие технические вопросы. В общем, выспаться в субботу мне снова не грозит. Прямо из ресторана поехали в агентство. Всю дорогу Кихо просматривал ленту новостей и делился комментариями, а я размышлял над превратностями судьбы. Странное дело, если от семейки Кимов, с их надменностью и высокомерием, меня воротило, то с однофамильцами все было точно наоборот. Старший наследник корейского короля Саджу, в отличие от той же Хибин, не требовал обращаться к себе господин директор, сабоним и прочее. Его секретарь вообще никак не обозначал статус шефа и постоянно вмешивался в разговор, а самое удивительное, Тигун с вниманием относился ко всему, что говорил подчиненный, и даже к моим бредням прислушивался. Понятно, у них в компании недавно произошел переворот, и нужно срочно показывать старшим товарищам, что новое руководство может работать гораздо эффективней. У людей цейтнот, вот они и хватаются за все необычное, особенно если оно звучит из уст всего такого гениального меня. В общем, думаю, с этими парнями дела иметь можно. Когда попрощались и разъехались, секретарь перезвонил и попросил перечислить наименования известных мне фруктов и ягод, из которых варит плодовый чай с непривычным названием, а еще рецепт алкогольного коктейля. Кихо, почувствовав пятой точкой, что вверенная звезда задумалась переметнуться к союзному клану, всю дорогу развлекал интернет курьезами, связанными с одной скандальной знаменитостью. Как оказалось, мое нежелание сотрудничать с американским госдепартаментом вызвало у китайского министерства культуры желание одобрить несколько моих англоязычных песен и рекомендовать их для публичного прослушивания, транслированию по государственному телевидению, а также прочее, включая разрешение на гастроли творческих коллективов, исполняющих эти самые песни. Вслед за китайцами, Министерство пропаганды в Пхеньяне опубликовало свой собственный список из моих песен на корейском, которыми можно развлекать северокорейский народ, не выплачивая мне авторские отчисления. Самым интересным известием стал анонс агентства SM о двух новых песнях за моим авторством, которые прозвучат сегодня вечером на сцене японского Osaka Music Palace. Даже пообещали обеспечить прямую трансляцию на своем видеоканале. Это событие вызвало у нас с директором настоящий спор, итогом которого стало решение сделать недорогой видеоклип с Саненой и запустить его сразу после японского концерта. Пусть народ знает, у кого в стране самый крутой голос. Руководитель агентства пытался убедить меня спеть на пару с бывшей коронкой, но я был непоколебим. Никаких коммерческих выступлений в столице, пока не снимут все судимости и не извинятся. Еще раз смешила новость о внезапной моде корейцев на кошачью породу мейн-кун. За последние несколько дней в страну было ввезено около 1000 котят, из-за чего возникла острая потребность в товарах для кошек и специальном корме. А еще пришлось срочно выписывать специализированных ветеринаров из Америки и Европы. В общем, сижу, думаю сходить в один из обновленных зоомагазинов с мульчей, накупить ей точилок для когтей, игрушек, ковриков и прочей кошачьей радости. Ну что, как успехи? Отвлек от планирования шопинга Кихо, входя в студию. Чем похвастаетесь? Песню на французском записали, отдали звуковикам сводить. Ща пишем хит Хер от Ювон. И что, не скандалила? Ей вчера муж дал добро, так что успокоилась. Нервничает из-за поездки к арабам. Я ей сказала, что с таким скандальным репертуаром ее ни в один приличный гарем не украдут. Вон, старается теперь. Это хорошо, госпожа Хибин тоже летит. Никак нельзя опозориться. Подожди, какой еще гарем? Ну как же, по законам шариата женщина это не человек, а домашняя скотина. Если вышла на улицу с непокрытой головой и голыми коленками, сразу бьют палками и тащат на рынок рабов. Куда? В зоомагазин или загон для невест, без понятия как это называется на арабском. Замечаю, что Санен уже нет возле микрофона, и дверь приоткрыта. Подслушивает, значит. Да вы не переживайте за госпожу учредителя, никто ее трогать не будет. А вот Санен, если будет петь в своем обычном сценическом костюме, непременно попадет в тюрьму лет на 10, если только султан не захочет забрать себе в Сираль. Но так как она уже давно не девственница, тем более замужем, то поедет копать лопатой нефть. Слышала, там залежи почти на поверхности, трубу в песок воткни и только успевай бочки подставлять. С удовольствием наблюдаю, как у главного начальника округляются глаза и дергается века. Ты ведь это сейчас не серьезно? Извините, просто смотрела Ваньян передачу про ихние нравы. Уверена, там все сильно извратили и подали информацию однобоко. Решил на всякий случай дать заднюю, а то в Корее тоже есть традиция наказывать палкой. Уверена, служба безопасности Сейгрупп не допустит нападения толпы религиозных фанатиков на двух моих самых близких подруг, но на всякий случай рекомендую уточнить форму одежды и правила поведения. Я тогда схожу уточню. Скоро вернусь. Работайте. Час спустя. Не понимаю, что тебе не нравится, недовольно выражает непонимание Санен. Низкий голос в мужской партии звучит не так, задумчиво отвечаю, так как и сам не понимаю, как лучше. Может, сама покажешь, берет на слабо директор. Предлагаете показать, как я себе представляю голос Джувона. Саркастически интересуюсь, и вспоминаю, что давненько не стоял у микрофона. Окей, даже самое интересно. Закрываюсь в тон-зале, натягиваю наушники, киваю звуковику. Когда доходит до мужской партии, не придумав ничего лучше, иду на поводу внутренней девушки-джедайки, и добавляю в голос немного новой суперсилы, и кажется, делаю это зря. Вернувшись в студию, застаю там трех корейцев с обалденными выражением лиц. Больше всего порадовали выпученные глаза, изрядно доставшие меня за сегодня зазвездившейся солистки. Ее пришибленный вид сразу окупил все потраченные нервы. «Ты ведь это записал?» Осторожно обратился Кихо к звукооператору, не сводя с меня взгляда. «А-то, могу поиграться с тембром, чтобы на фонограмме голос был похож на Санен. Сделай два варианта, оригинальный и переделанный. Юнми, поможешь? Все равно лучше уже не получится, а так закончим пораньше». Согласно киваю, так как Йоны уже два раза звонила, требовала, чтобы я все бросил и мчался в гараж. Там по мою душу приехали тревожные парни из неких спецслужб, и ей одной с ними страшно. В итоге провозились два часа, и ничего толком не сделали. Мой оригинальный голос никак не желал подстраиваться под вокал бывшей коронки, поэтому основную фонограмму слепили из чего было. Пока мы ударно трудились, Санен перерыла весь склад старых костюмов, в итоге откопала красный коктейльный наряд и, еле натянув его на себя, изобразила на видео нечто, что, по ее мнению, должно было быть похоже на великую джаз-примадонну. Получилась полная ерунда, так как фонограмма подразумевала наличие бэк-вокала, который на концерте должны были изображать две девушки из подтанцовки, а в клипе она кривлялась соло. Спустившийся Кихо на эту самодеятельность только махнул рукой, мол, после выступления в Кувейте все перепишем, а пока и так сойдет. То, что коронка местами поет моим голосом, это, как мне объяснили, совершенно нормально, главное, чтобы арабы на концерте остались довольны, а Чесуман со своим концертом в Японии был посрамлен. Я, конечно, мог поспорить, но уж больно у Йоны в телефоне был голос жалобный, да и с новыми сотрудниками хотелось успеть познакомиться. В общем, дождался финального прогона, мысленно посмеялся с получившегося результата, после чего запрыгнул в такси и свалил в гараж. Глава 6. Art Music Studio Ангар 44. «Вот это зверюга!» — воскликнули мы с Юнми одновременно, выбираясь из салона такси. Она, потому что все девочки млеют при виде обвешанных хромированным декором и кожей, железных коней. Я тоже не остался равнодушен к чуду механической мысли, тем более что заметил знакомую с детства эмблему ирбитского мотоциклетного завода. Первая мысль: сам Чон вернулся проведать любимую племянницу. Фантазия была основана на номерном знаке, на котором значился трехцветный флажок, кириллические обозначения и трехзначный номер, фиг его знает какого региона. К сожалению, здравый смысл напомнил, что вряд ли такое возможно. Дядя Юнсок мужик был, конечно, боевой, но представить его верхом на чоппере, пересекающего Казахстан или Монголию, потом Китая и соотечественников-коммунистов, никак не получалось. Даже если часть пути провести на пароме, все равно выходил бред. А может, это реквизит к предстоящему фильму? С надеждой представил себе новое объяснение непонятного явления, и в конце можно будет забрать эту штукенцию себе домой, тогда соны реально красавцы. За такого монстра не жалко и душу, точнее, согласиться на какую-нибудь противоестественную хрень, вроде поцелуя с мужиком на съемках. Фу-фу-фу, конечно. Надо только попросить номерные знаки оставить, чтоб все знали, какой я странный гад. С сожалением был вынужден отогнать эту появившуюся в душе надежду. Для, примерно, 50-килограммового меня машинка явно была тяжеловата, да и сумки по бокам уже набиты чьим-то хламом. Аккуратно открываю дверь и заглядываю внутрь с предвкушением застать врасплох делегацию по встрече. Замечаю за переговорным столом Йона и незнакомого парня в очках-капельках, которые тоже таращатся на меня с вопросом: «Ты че так долго топчешься перед дверью?» Рядом на вешалке висит кожаная куртка знакомого кроя. Молча вхожу в помещение, подхожу ближе, снимаю кожанку и разворачиваю той частью, на которой изображена эмблема байкерского клуба. Так и есть, внутри огромного на всю спину треугольника, скорее всего символизирующего некую Уральскую гору, написано кириллицей «Клуб Урал». Так и не поздоровавшись, усаживаюсь рядом с личным директором и подтягиваю к себе лежащие на столе бумаги. Периферийным зрением замечаю на руке подруги подаренные спортивные часики с изящным белым ремешком. Смотрится дорого, утонченно и современно, не то, что с родной пластиковой застежкой. В ауре мужчины улавливаю недоумение, смущение, опасение из-за невыполненного поручения и желание срочно все исправить. Йоны, наоборот, мстительно наслаждается эффектным появлением всего такого брутального меня и надеется, что я сейчас поставлю на место наглого пришельца. «Это он тебя обижал?» Холодно интересуюсь у подруги, рассматривая приглашение посетить в начале августа здание Департамента экономического развития, а точнее, образовательный центр европейских языков для сдачи TOEFL, тестов Руссианасов Ригнлангуаги. Где остальные? Габи уже на вокзале, будет через полчаса. Девушка то ли неправильно поняла вопрос, то ли не хотела, чтобы посетитель узнал о ее звонках мне, а этот молодой человек никак не хочет уходить. Говорит, у него к вам секретное задание. Он, кстати, был не один, ворвался с толпой хамоватых мужланов, и они у нас все обыскали. Еще и меня заставляли отвечать на дурацкие вопросы. Госпожа многоуважаемый директор сей чудесной студии немного преувеличивает, без спроса взялся оправдываться незнакомец. Мы действовали в рамках ранее заключенного соглашения. Вы, это кто? Недовольно бурчу под нос. Я, это представитель департамента внешней разведки лейтенант Чуинга, представился разведчик, и продолжил на русском, можно просто Егор. Как идет ваше обучение? помощь требуется». Услышав гортанно рыкающие звуки из уст брутального мачо-красавчика-суперагента, моя Юнми как-то подозрительно напряглась, и мне пришлось спешно напоминать самому себе, что контора уже давно проанализировала мой психологический профиль и выяснила, что образ мужчины у Юнми формировался под воздействием родного дяди, так как отца она не знала. Пришедшие козлища сейчас из-за всех сил косплеят любимого родственника, даже его фирменные очки натянул и в помещении не снял. Голос, манера поведения, прическа, все сделано так, чтобы девушка внутри меня прониклась, если не нежными чувствами, то хотя бы доверием. У тебя чисто произношие. «Шпионанна матушка Россия и тебя персона нон грата назад проганать», ответил на том же языке. «Выслали и запретили возвращаться в течение 10 лет». Мысленно переведя наспех придуманную абракадабру, продолжил вещать незваный гость на общемировом злодейском, после чего показал удостоверение и протянул для ознакомления документ, в котором ему предписывалось оказывать мне всяческое содействие и выступать связующим звеном между мной и НИС. «У вас отличный словарный запас, невероятный прогресс, уверен, экзамен сдадите на еще один золотой сертификат. Кстати, раз я теперь ваш куратор, предлагаю перейти на «ты».» Внутри меня возмущенно засопела Юнми, справедливо обидевшись на такое недостойное психологическое давление. Пришлось снова напомнить себе, что если не соблюдать баланс между пытающимися навязать свое влияние внешними силами, то вскоре мы полностью окажемся под контролем самой подлой и беспринципной из сторон. Оно нам надо. Пусть разведка, армия и Чебали как можно дольше выясняют между собой отношения, пока не поймут, что самое безопасное и рациональное решение – это совместно договориться оставить меня в покое. Я не все поняла, перешел на корейский, а то от коверкания слов язык устал. Ты сказал что-то на тему перейти на «ты». Для начала расскажи, что за гравицапа припаркована у меня под дверью и где можно такое прикупить. Это мой чоппер. Понравился? Знаменитый Урал-Волк в круизной комплектации и оригинальными номерными знаками, проигнорировав неизвестный оскорбительный термин, оживился разведчик. В Сеуле есть собственный байкер-клуб владельцев круизеров марки «Урал». Через месяц покатим в Китай на фестиваль байкеров. Хочешь с нами поехать? Хочу. Только мне нужны права и загранпаспорт. Права нужны завтра. Повернулся к Йоне. В 8 утра встречаемся с чеболями из клана Чхве, которые СНТ Инербы. Это те, что выпускают мотоциклы марки Хьюсонг. Понятливо переспросила директриса. Сони предупреждали, что СНТ собираются финансировать 3-й эпизод «Цветов». Киношники тоже хотели утром увидеться. Может, совместим? Отличная мысль. Егор, сможешь к 12 организовать водительские корочки 2-й категории? Поворачиваюсь к разведчику и с удивлением перехватываю ауру досады и разочарования. Внезапно понимаю, что этот охреневший тип, приглашая меня в заграничный байкер-круиз, надеялся, что я поеду вместе с ним на одном мотоцикле, обняв его сзади и прижавшись к спине сиськами. Совсем охренел. Хотя, я же девочка, и мне, по его представлению, должно непременно такое понравиться. Следующие 15 минут этот коварный черт вещал о заключенном договоре, специально не уточнив, что он был устным, и это было еще до того, как меня частично оправдали и восстановили в армии. Еще можно было напомнить о гарантиях безопасности, которыми разведка манкирует или относится крайне избирательно. В общем, пока Егорков чем-то там меня обвинял, я думал о том, что поехать на байках, на рок-фестиваль, в окружении толпы безбородых алкашей, было бы очень здорово. Под это дело можно подготовить пару новых рок-баллад в стиле Батсампан и Васп или даже ZZ Top. Я бы даже спонсировал это дело. Оплатил парням пиво, бензин, паром в Китай или Японию. Точно, договорюсь с паками о спонсорском бухлишке. А что, могла бы получиться отличная рекламная картинка. Едет толпа маргинальных корейцев на мотоциклах, и в центре я с мульчей за спиной, а за нами рефрижератор с рекламным алкоголем. Нужно предложить такое Тигуну. Стоп, что ты сказал? Резко останавливаю бубнёж силовика, так как прозвучавшие слова резанули в памяти нечто до боли знакомое или важное, из чего могла получиться суперская песня. Что к тебе невозможно дозвониться? Нет, перед этим, что мы не можем отслеживать местонахождение телефона. Что? Нет, снова перебиваю Инга, после. Пока парень соображал, что от него хотят, вместо него ответила Йоны. Что легче дозвониться оператору в Пхеньян, чем к тебе? Точно. Про каких таких операторов ты говорил? Почему к ним так непросто дозвониться? Это я так, к К слову, на всякий случай уточнил бывший шпион, в столице Пукхан есть мобильная сеть, но, чтобы позвонить на городской номер или на другую сеть, нужно сперва набрать оператора. В общем, у нас часто шутят, что проще набрать оператора северян, чем позвонить напрямую. Черный юмор для своих. А что такого? Тихо, отдернула парня Йоны, видишь, она уставилась в одну точку и губами шевелит, значит, песню придумывает. Когда начнет пальцами дергать, нужно подложить блокнот и ручку. Она что, в трансе? Тоже шепотом интересуется куратор. Это не опасно? Конечно опасно, делится наболевшим собеседница. Во время таких приступов она очень непредсказуема. Это как летаргический сон. Если резко разбудить, то человек может испугаться и случайно покалечить того, кто разбудил. И часто такое бывает. А если она за рулем будет в это время? Тихо, смотри, начинается. Йоны осторожно протянула купленный по дороге на работу альбом для рисования и несколько разноцветных ручек. Спустя минуту подопечная звезда заметила на столе бумагу и стала быстро писать на ней текст на английском. Исписав две страницы, Юнми облокотилась на спинку кресла и, взяв исписанные листки, принялась их изучать. «Лютый бред», — резюмировал я, прочитав измененные стихи песни, и обратился к подруге. «В топку. О чем мы говорили? А можно посмотреть?» Поинтересовался шпион, и не дожидаясь ответа схватил альбом. Стихи про Пхеньян, очень интересно. Пока парень изучал навеянную в голову ерундень, я подхватил один из документов на столе, и тоже сосредоточился на чтении. Это был предварительный контракт с Sony. На паре дюжин листках английским канцеляритом были расписаны мои права и обязанности в поисках предварительных цифр вознаграждения, наткнулся на свой собственный райдер. Как оказалось, на съемках я буду жить, ага, вагончик с кондиционером, душ, неважно, о, оборудованное место для содержания домашнего животного. А еще меня должны обеспечить полноценным питанием, состоящим из континентальной европейской или средиземноморской кухни. Из познавательного чтения вывел звук зуммера телефонной фотосъемки. Подняв голову, заметил, как Егорка копирует на камеру текст навеянной в голову хрени и отправляет кому-то по сети. А музыка к этой композиции есть. Нагло поинтересовался похититель чужих стихов. Будут деньги, будет музыка. Хочешь купить? Вон и вперед. Госпожа Юнми, снова перешел на официальное обращение куратор. Вы разве не знаете, как к вам относятся северяне? В своих политических целях они манипулируют вашим именем, успехами и неудачами. А ваше руководство разве не этим прямо сейчас занимается? Перебила внутренняя Юнми, намекая на слитые документы. Но я вовремя перехватил управление телом. И если под неудачами вы подразумеваете суд и каторгу, то в отличие от вас, от них была хоть какая-то поддержка. Но вы ведь сами подписали обращение к нации и отказ принимать от северян титулы и награды. А еще они разрешили своим музыкантам исполнять ваши песни. Егор, я на вас не работаю и бесплатно ничего делать не хочу. Можешь внятно объяснить, зачем тебе эта ерунда? Это больше нужно вам, под моим взглядом парень осекся, ладно. Пока вы никак не реагируете на действия Пукхан, они будут и дальше продолжать использовать вас и вашу популярность в своих политических целях, не думая о том, как это может сказаться на вас в будущем. Моему руководству такая ситуация тоже не нравится. Если вы сейчас ответите на их нападки данной песней, то в будущем им придется действовать более осмотрительно. Пак Чинин сейчас ведет активную дипломатическую деятельность, что не нравится ни нам, ни Китаю, ни американцам. Этой песней вы как бы высмеиваете их попытки добиться международной поддержки. Еще в стихах есть намек на то, что вы не желаете ни с кем общаться, остроумно обыгрывая это фразой про пхеньянских операторов. Те, кто в теме, сразу все поймут, сколько это будет по деньгам. Не повелся на агитацию. Если честно, я не уполномочен решать такие вопросы. Нужно уточнить у руководства, желательно имея на руках готовый номер или клип. Сделать клип стоит дорого, резонно замечаю. Можно сэкономить, не соглашается жадный манипулятор. Вы ведь послезавтра выступаете в Ногин, насколько помню, это школа для рабочих. Попросите ваших поклонников прийти на выпускной в старый, заношенной одежде. Скажите им, что это нужно для съемок клипа, который по сюжету будет проходить на концерте в КНДР. Я привезу флаги, атрибутику и бюст Пак Чинина. Как вам предложение? Очень хотелось ответить, что худшего идиотизма еще не слышал, но в голове вовремя появилась гениальная идея. Хорошо, но в клип нужно будет добавить немного дополнительного действия, чтоб ярче воспринималась музыкой картинка, а то все скажут, что это съемки с фансайтинга. Не дождавшись от притихшего куратора уточняющего вопроса, продолжил. Вначале, я такая недовольная, смотрю в экран лэптопа на официальную страницу рабочей партии Пукхан и читаю очередную странную новость о себе, потом пытаюсь к ним дозвониться по телефону, а когда там никто не отвечают, точнее, говорят, что все линии операторов заняты, я сажусь на мотоцикл, и в компании нескольких брутальных парней верхом на чопперах марки «Урал» еду в сторону демаркационной линии, пересекаю ее, переезжаю пару минных полей и раздолбанных мостов, и в итоге попадаю на концерт в трудовой концлагерь, который сторожит толпа вооруженной охраны. Во время выступления народ веселится и даже солдаты незаметно пританцовывают. Думаю, вы правы, так получится логичнее и появляется несколько дополнительных смыслов. Хитро улыбнулся Инга, разгадав мою задумку. Когда буду разговаривать с начальством, постараюсь убедить в необходимости сделать вам водительские права второй категории. Будешь покупать мотоцикл марки Хёсунг. Если мне его завтра забудут подарить бесплатно, закажу Урал с коляской, посажу рядом Йона и рвану с твоими приятелями в Китай. Слышала, там мою музыку разрешили и зовут приехать с концертами. Новая композиция как раз в тему. На растерянном лице подруги было написано, что лучше она на своей раздолбанной Мазде в Китай поедет, чем глотая пыль, в открытой коляске трехколесного нечто, а еще лучше останется под кондиционером в офисе, но кто ж ее спрашивать будет. Еще и заграничный паспорт нужно заказывать, почесал в затылке Егорыч. Еще убедите своих команданте оплатить производство профессионального клипа и промоуши на телевидении, так как за свой счет делать ничего не буду. Я бы порекомендовала действовать через специализированное агентство, но вряд ли ваше начальство прислушается к советам малолетней идиотки. Хорошо, подумаю. Ты уже придумала название? Снова перешел на ты, шпион. Телефонный маньяк. Плохое название. Лидеры Севера могут интерпретировать его как личное оскорбление. И что с того? Предлагаю поменять на Пхеньян на связи. Да, ничего в мире изменить не удается. Разве что поменял в песне Москву на Пхеньян и немного текст подредактировал. Ладно, раз эта переделка так зашла куратору, пусть радуется. Даю добро. Чат, который не спит. Она наглая выскочка и негодяйка, но никак не наркоманка. Получается, чтобы писать музыку, нужно непременно употреблять запрещенные препараты. Эти американцы совсем с ума сошли. Армия, школа Кирин, гостиница Golden Palace. Никто никогда не видел, что она под препаратами. А Гарри Мадди из журнала Rolling Stone внезапно заметил, какой наблюдательный колумнист. Если верить статье, Агданы в тюрьме умудрялась доставать наркотики. Нашу хулиганку ничем не проймешь. Голубые глаза из-за передозировки. Кто знает, что она употребляет. Тоже такое хочу. Статья явно заказная и рассчитана на американскую творческую молодежь. Толстые вигугины сейчас массово побегут к терапевтам выписывать себе то, что употребляет Юнми. А что она употребляет? Кто знает, о чем речь, а то статью лень читать. Что-то из группы препаратов етхилметхилхидроксипиридин с добавлением обезболивающих и стимуляторов. Если она наркоманка, то это многое объясняет. Антисоциальное поведение, талант, не пишите чушь. Она такая стала после амнезии, а не из-за полулегальных наркотиков, которыми мошенники скоро начнут торговать на каждом углу. Не бывает наркоманов с такой идеальной кожей. Они все в прыщах и постоянно чешутся. На нашу Юнми ополчилось сразу несколько американских изданий, потому что ее музыка популярнее, чем ихняя. Журнал World of Entertainment написал, что музыку «Кубирайся Джувон» она украла у группы «Орлеанские макаки». Что за ерунду они там пишут? Все знают, что музыку к песне она позаимствовала у исполнителей старого трот. Саши добавили джазовую импровизацию, вот и стала похожа на обезьяньи напевы. Юнми никогда не говорила, что музыка ее. Речь шла только о стихах, которые она посвятила бывшему жениху. Хе-хе, украла музыку и подарила бывшему, чтобы того по судам затаскали. Коварная месть Атагдан. Творится какая-то странная ерунда. Сразу несколько американских изданий написали негативные статьи про нашу Агдан. В одной даже пишут, что в Пукхан есть специальный концлагерь, в котором содержатся бывшие музыканты и они придумывают песни и музыку для хулиганки. Есть еще статья про то, что настоящая Юнми давно умерла и тайное правительство переселило в ее тело инопланетного паразита. Вчера попалась на глаза заметка про эпидемию кошачьего гриппа в Корее, И угадайте с одного раза, кто эту несуществующую болезнь у нас распространяет. Как говорят сами янки, она хоть и сукина дочь, но это наша сукина дочь. Предлагаю написать петицию, чтобы всем, кто пишет ерунду про Агдан, объявить бойкот в Корее. Проще скинуться на юристов, чтобы заставить негодяев компенсировать стране репутационные убытки. Так что, новость про то, что Юнми встречалась с владельцами Хитиэнра, тоже фейк. То, что пишут про нас в Америке, это неправда, а то, что наши расследуют, все так и есть. Сталкер по прозвищу Асана все утро следила за Юнми. Сперва хулиганка поехала смотреть место съемок будущего фильма, а на обратном пути заехала пообедать в американский ресторан, где сейчас строит парк развлечений. Там она встретилась с Пак Тигуном, новым вице-президентом компании Хитиэнра. На фото хорошо видно, как она на него кричит или угрожает. Потом они мирно расстались и разъехались. Когда журналисты обратились за разъяснениями в компанию Хитиэнра, там ответили, что это коммерческая тайна, после чего их акции сразу подросли на 7 или 10%. Внимание, внимание, срочная новость. Суд округа Кандагу выпустил Ли Юджин под залог и личные обязательства семьи Ли. Она должна будет постоянно носить браслет и посещать ежедневно психотерапевта. Ее отец объявил, что уже компенсировал все нанесенные стране убытки, и к ней ни у кого нет никаких претензий, включая знаменитую шоу-вумен Пак Юнми. США, Шатэмен, пригород Рочестера, поместье, принадлежащее миллиардеру Джорджу Сотису. Не могу поверить, неужели это правда? Да, госпожа Сотис, все так и было. Получается, это наши кретины заказали черный пиар? Они сперва выложили на сервисе фрилансеров заявку на статью, обличающую японских заводчиков в недостаточном санитарном контроле, уточнил секретарь. Простите, что перебил. Неважно. В общем, какой-то мудила накатал в медицинский журнал своего университета тонну бреда на тему поедания корейцами маленьких котят, и в это всерьез кто-то поверил. Не совсем так. Статья была на тему отсутствия у корейцев культуры содержания домашних кошек, а также недостаточной врожденной защиты от аллергенов и других инфекций, которые переносят кошки. Публикацию удалили через 2 часа, но за это время она успела разойтись по желтой прессе как забавный эпизод из жизни странных азиатов. Именно там появились отсылки к кулинарным особенностям корейцев в деле поедания домашних питомцев. Ага, так разошлись, что японским чиновникам из санитарного контроля пришлось объявлять карантин. Я бы так это не назвал. Представитель Министерства здравоохранения всего лишь воспользовался поводом уколоть западного соседа. Он заявил, что если в Корее есть эпидемия, то она никак не связана с заводчиками, занимающимися разведением кошек породы енот-измена. В конце речи он добавил, что если сведения о новой болезни окажутся подтверждены, то в аэропортах будет усилен санитарный контроль. Это заявление совпало с началом наших торгов. Многие инвесторы сочли слова чиновника как попытку Сеула скрыть потерю контроля над распространением новой смертельной эпидемии. И акции всех предприятий, связанных с фармацевтикой, моментально взлетели до небес. Почаще бы такие совпадения. Если бы мы не начали скупать ценные бумаги корейских медицинских концернов, на сообщение никто бы не обратил внимания. Уверен, в ближайшее время цены на акции упадут. Конечно, если не возникнет новый инфоповод. Сказав это, секретарь с вопросом посмотрел на своего шефа. Александра Сотис задумалась. Ты говорил, наша клиентка в этом как-то замешана. Это точно была случайность. 6 дней назад Юнми заказала в одном из питомников 9 котят. Это должен был быть сюрприз, предназначенный подругам, приехавшим в Японию, чтобы принять участие в одном важном мероприятии, которое должны были показать по всем телевизионным каналам. Заводчики, узнав от кого и кому предназначается подарок, заплатили организаторам концерта, чтобы корзину с маленькими котятами мейн-кунов вынесли прямо на сцену вместе с цветами. Именно с этого все и началось. Захочешь, специально не придумаешь. Хорошо, начинай разгружать акции. Продавай 40% и сразу откупай, когда цены вернутся на линию покупки. Инвесторы из Access Industries должны решить, что они начали играть друг против друга, не дождавшись результатов проверки. Как там у них, кстати, идут дела? От доктора новости есть? Есть информация от нанятого в Корее частного детектива. Он прислал несколько видео, которые наверняка заинтересуют проверяющих. Уверен, вам тоже они будут интересны. Дождавшись кивка, мужчина достал из портфеля небольшой лэптоп и откинул крышку. Когда загорелся монитор, на экране уже была запущена программа для просмотра видео. Просмотрев примерно минутную запись, Александра недовольно нахмурилась. «Терпеть не могу, когда девочки дерутся. Выглядит нелепо и пошло. Слышала, она сейчас в кино снимается, это оттуда, это реалити-съемка. Конфликт с антифанатами произошел меньше суток назад. Все трое молодых людей с разной тяжестью травмами находятся в госпитале». Секретарь запнулся. «Извините, не уверен, что смогу правильно произнести название медицинского заведения. Поверить не могу. Мне показалось, сцена слишком постановочная, ну как в тех старых фильмах, которые обожал младший брат». В сопроводительном письме нанятый специалист просил обратить внимание на некоторые нюансы. У объекта наблюдения либо в ушах имелись микронаушники, в которые ей транслировали все, что находится вне поля ее зрения, отчего она несколько раз замирала, либо у нее хорошо развита пространственная ориентация и имеется отдельный глаз на затылке. Кроме того, детектив собрал подборку старых видео, на которых девушка демонстрирует уровень боевой подготовки. С интересом посмотрев три ролика, в которых набирающий популярность композитор метает ножи, дерется с тюремными надзирателями и избивает журналиста, Александра Сотис надолго задумалась. Все указывало на то, что она впуталась в огромную мистификацию. Ей даже были примерно понятны цели проекта. Наконец, решив, что чудо-препарат все-таки, скорее всего, существует, но с завершением разработки возникли непреодолимые проблемы, она приняла решение наблюдение усилить, видео отправить на анализ, особое внимание уделить предприятиям, контролируемых семьей бывшего жениха. Что с группой захвата? Наемники наняты, ждут отправки. Кто они? Перебежчики из КНДР, служили в секретном спецподразделении отряд 124. Прибыли в США с целью допроса и ликвидации ранее сбежавших в Америку перебежчиков. Прошли натурализацию. ЦРУ и миграционное управление претензий к ним не имеют. Хорошо, пусть вылетают. Art Music Studio Ангар 44. Что они ответили? За всех переспрашивает Габи на тему моего телефонного общения с секретарем генерала Имчхему. Она, как и все остальные, следила за телефонным разговором, в котором я попросил чиновника оказать содействие в охране мероприятия в школе Нагин и обратиться, с его позволения, в ассоциацию ветеранов морской пехоты с целью нанять пару десятков людей для поддержания порядка на концерте. Сперва мужик зело обрадовался, что лично ему ничего делать не придется, но, когда я заикнулся о том, что нанятые ветераны смогут дополнительно заработать денег, снявшись в музыкальном клипе, изображая солдат народной армии Пукхан, завис на целую минуту. Я уж было подумал, что откажет, но оказалось, двое его детей вот прям всю жизнь мечтали сняться со мной в одном видеоклипе, как и полсотни курсантов военно-морской академии, которые все равно будут без дела болтаться все выходные, а так займутся общественно полезным делом. Платить им деньги секретарь запретил, парни и сами готовы последние воны отдать, чтобы вместо скучной казармы провести вечер воскресенья на концерте, в компании симпатичных выпускниц. Единственно, попросил разместить на сцене баннер с призывом посвятить жизнь службе офицерам в военно-морском флоте любимой страны. Это нужно для того, чтобы можно было провести бюджет как социальную рекламу. Под конец разговора я посоветовал секретарю генерала обратиться за арендой вражеской формой на киностудию, на что мне ответили, что этого добра у них у самих некуда девать. Даже готов списать полсотни учебных макетов автомата Калашникова, так как в душе не представляет, нахрена этим бесполезным хламом забиты склады. В общем, договорились, что на выпускной праздник, который будут охранять два автобуса курсантов старших курсов Академии ВМФ, будет допущено 10 дополнительных подростков, двое от него, а остальные от уважаемых людей, которые будут мне обязаны. В общем, обрастаю нужными связями, тем самым выстраиваясь в местную систему общества. Короче, брусею, точнее обрусеваю, не помню, как правильно. Надо полистать учебник родного языка. Сказал, что охрана мероприятия будет доверена будущей грозе морей, объявил вернувшийся из провинции компании. Нам в аренду дадут два автобуса курсантов, вооруженных автоматными прикладами и штык-ножами. Как считаете, этим, вашим, бандитам хватит? Сегодня во время поездки в Кванджу на моих эмиссаров прямо на вокзале наехали местные маргиналы. Оказывается, сбором денег на билеты и концерты с участием моих двойников в стране сейчас занимаются несколько команд мошенников. После знаменитого концерта Ваньян и последующего интервью, в Корее начали появляться мои подражатели. Выступая в клубах и на небольших площадках, загримированные девушки, вживую или под фонограмму, исполняли мои известные песни. Поначалу их пытались гонять, но вскоре этим неожиданно доходным делом занялись темные личности, и протестные концерты приняли форму нелегальной мини-индустрии. В общем, когда мои посланцы сошли на станции скоростного поезда, их сразу окружила толпа злодейского вида аборигенов. Они узнали из соцсетей, что в город приезжает очередная Агдан, и обиделись, что уважаемых людей забыли предупредить. В общем, с Габи потребовали 75% от дохода в качестве штрафа, либо предложили валить из их города, пока ноги целы. Глава клуба Red Alert прикинула в уме расходы и доходы и согласилась на выдвинутые условия, после чего потребовала с бандитов 15 миллионов за участие в предстоящем мероприятии. Такое свое заявление объяснила тем, что концерт благотворительный, и на его обустройство планируется потратить 20 тысяч долларов. 75% доходов от этой суммы составляет минус 15 миллионов вон. Понятное дело, местные рэкетиры с такой математикой не согласились и попытались оттеснить понаприехавших, однако крики и ругань привлекли внимание транспортной полиции, и конфликтующие стороны под взаимные оскорбления и угрозы были вынуждены разойтись. Примерно час спустя, когда мои эмиссары осматривали актовый зал школы и прикидывали бюджет предстоящего мероприятия, в помещение ворвался важный чиновник из администрации города и заявил, что он не давал разрешения на проведение концерта, поэтому все отменяются, и потребовал всем неместным валить туда, откуда приехали, либо договариваться с профессиональными организаторами концертов, то бишь обращаться к ранее обматеренным бандитам. Мои непрофессиональные организаторы школьных вечеринок пообещали непременно так и поступить, когда соберутся организовывать настоящий коммерческий концерт, и тоже предложили уважаемому Аджоссе валить туда, откуда он приперся. Через 10 минут после того, как злой и красный как рак чиновник покинул территорию школы, в зал ворвался усиленный наряд полиции и начинающих организаторов концертов взял под стражу. В участке следователь переписал данные всех задержанных и под конвоем отправил на вокзал с требованием посадить всех неместных на ближайший поезд до Сеула. Как только полицейский автобус покинул служебный выезд территории участка, к главному входу начали подтягиваться, сперва выпускники школы Нагин, а вслед за ними и остальные слушатели старших классов учебных заведений города. Они плотным строем выстраивались напротив участка, держа в руках самодельные плакаты с требованием освободить из тюремных застенков красную тревогу и разрешить концерт Юнми, а также выкрикивали обидные кричалки. Очень скоро информация о несанкционированном митинге разлетелась по всем соцсетям. К сообщениям было прикреплено видео разборок с профессиональными организаторами концертов и аудиозапись общения с городским чиновником. Выпускники других школ, с чего-то решив, что администрация города запрещает Агдан выступать с концертом на стадионе, и даже зарубила проведение частной вечеринки в отдельно выбранной школе, начали массово подтягиваться к зданию муниципалитета, неся с собой всякое ненужное, самое безобидное из которого были яйца и туалетная бумага. Понятное дело, такое событие не смогли пропустить журналисты, и уже к 10-часовым теленовостям на центральных каналах об очередных студенческих волнениях в Кванджу узнали в столице. Кванджу известен, как город с самыми массовыми антиправительственными выступлениями в истории страны и последующим жестоким их подавлением, от 100 до 2000 жертв. Дальше события начали разворачиваться, как сорвавшийся с вершины горы снежный ком. Выяснив, из-за чего начался весь сыр-бор, на мой старый номер посыпались звонки с требованием разъяснить ситуацию, а когда оказалось, что я по-прежнему вне зоны доступа, в гараж, практически одновременно, прибыли секретная служба, разведка и прокуратура. Обыскав все, что только было можно на предмет доказательств подготовки к антиправительственным протестам и допросив на эту тему Йоны, спецслужбы довольно быстро вычислили главного зачинщика народных волнений. Несчастного чиновника в течение часа успели уволить, допросить, восстановить в должности заместителя мэра по вопросам культуры и потребовать как можно быстрее разрулить созданную им же проблему, иначе пожизненная каторга с конфискацией всего нажитого. Моих эмиссаров сняли из вагона, когда их поезд остановился в соседнем городе Чонджу. Усадив в два полицейских микроавтобуса, под вой сирен доставили обратно в Кванджу и сразу повезли в здание муниципалитета. В зале для переговоров присутствовало несколько перепуганных чиновников во главе с обматеренным Аджосси и четверо лидеров протеста. Моим посланникам для проведения концерта сходу предложили стадионный бесплатный вход для всех желающих, на что Габи напомнила, что вечеринка планировалась исключительно для выпускников одной единственной школы с возможностью пообщаться и поблагодарить за организацию челленджа. В ходе дальнейших споров и обсуждений договорились, что площадка перед сценой на городском футбольном стадионе будет перегорожена на две части, та часть, которая захватит сцену и некоторое расстояние перед ней отдадут под место для выпускного бала выпускников Нагин и VIP-персон, состоящих из участников нескольких молодежных рок-групп, которые выступят в первой части концерта, членов клуба «Красная тревога» и личных гостей «Агдан». Остальную часть стадиона займут выпускники остальных школ города, которых пустят бесплатно, и, если останется место, за деньги смогут войти все, кто захочет. Все расходы взял на себя город, взамен попросил права на трансляцию концерта по радио и на телевидении, продажу билетов всем, у кого не окажется пригласительного, а также размещение рекламных баннеров. Немного подумав, Габи согласилась, но на двух условиях: 3 стандартных рекламных места под главной сценой Юнми забирают себе, и транслирующие концерт медиа-агентства не должны входить в стоп-лист. Уже когда подъезжали к Сеулу, Габи позвонил тот самый мудак-чиновник и пожаловался, что необходимое количество полицейских для охраны набрать не удалось, так как в воскресный вечер работать мало кто согласился, однако он уже решил проблему за счет привлечения частного охранного предприятия. Сразу сообразив, какое именно преступное охранное предприятие планируется привлечь, девушка посоветовала уважаемому Аджосси не переживать, так как поддерживать порядок на концерте будет ассоциация ветеранов морской пехоты и все расходы Агдан возьмет на себя. Сказав это, руководитель клуба моих фанатов зело распереживалась, а вдруг ее импровизация окажется неуместной, но я ее только что успокоил, сообщив, что за безопасность концерта возьмется профессиональная армия, точнее, флот. Юнми-сан, вы уже решили, кому отдадите 3-й рекламный баннер? Нам бы не помешал еще один влиятельный спонсор, вроде Sony или C-Group. Для съемок клипа про северян понадобится много денег, напомнила одна из девушек. Вот еще обломится, скривился я. Я знаю, кому позвонить. Добрый день, господин секретарь, могу я с вами обсудить рекламу вашего предприятия на моем воскреснем концерте? Звоню на телефон секретаря Тигуна. Ничего удивительного, это будет выпускной бал в Кванджу. Администрация города выделила под это дело целый футбольный стадион. Нет, денег с вас я не возьму, нужны будут безалкогольные напитки для 100 школьников, 10 ящиков саджу для курсантов, охраняющих мероприятия и помощь в съемках клипа. Только если это будет реклама безалкогольных товаров. Чуть не забыла, через месяц собираюсь посетить рок-фестиваль в Китае, поеду туда с байкерами, можно у вас под это дело арендовать рефрижератор, пусть брендированный, но ехать будет отдельно. Буду держать в нем запас пива для парней, водичку и закуску. Сегодня вечером. Хорошо, буду ждать. Все равно ночевать собираюсь в офисе. До встречи. Нажимаю на отбой и вопросительно смотрю на директора, которая вечером собиралась ехать на квартиру. Я сейчас съезжу домой, переоденусь и приеду, нехотя выдавила из себя Йоны, показывая, как сильно она недовольна графиком работы. До 8 вечера, чтоб никуда не уходила и репетировала с выкимыки. «Будет сделано, госпожа директор!» — крикнул вслед убегающей девушке. «Я вас не подведу!» Когда дверь захлопнулась, повернулся к притихшим девочкам-музыкантам из самопровозглашенной герлс-бенд-клуба «Red Alert», группе под названием «Викимики». Габи предложила идею, чтобы они изображали живую музыку, и теперь предстояло выяснить, а умеют ли они играть на музыкальных инструментах в принципе. Некоторое время спустя, ну как, возбужденно интересуется мужчина, имени которого не запомнил, а переспрашивать неудобно. Подношу бокал с пародией на квас поближе к носу и осторожно нюхаю. Привычный запах ржаного хлеба не чувствуется вообще, или его полностью забивает аромат имбиря и лимонной кислоты. Присматриваюсь внимательнее к самой жидкости, мутно-светлое нечто с роскошной пенкой. Осторожно пробую на вкус. Окружающая меня толпа корейцев замирает в предвкушении. Они все только что выдули по литру этого вонючего пойла, причем не охлажденного, и теперь с нетерпением ожидают мою положительную рецензию. Очень много лимонной кислоты и газа, а так вроде нормально. Окружающий народ возмущенно вскидывается, но напрямую перечить самому главному мне никто не решается. Это потому, что теплое и в машине растряслось, оправдывается секретарь Тигуна. К тому же, в отличие от китайцев, у нас будет своя собственная рецептура. Ну да, несколько упаковок с литровыми тетрапаками светлого напитка, два из которых привезли в гараж на пробу, и коробку с натуральным, темным квасом, как ни странно, купили в обычном, сетевом, китайском супермаркете. По дороге в Сеул Тигун пробил через интернет, где можно заказать заморский хлебный напиток, и с удивлением узнал, что квас свободно продается в гипермаркете, который они как раз проезжали. Зайдя в торговый зал, в сопровождении дежурного администратора, делегация Хитиэйнра обнаружила искомый напиток в свободной продаже, и даже продегустировала несколько образцов. Больше всего им понравилась мутно-светлая жидкость со вкусом лайма и имбиря, меньше всего темный напиток под названием «Октябрьский», который достали из сувенирной коробки с пятью небольшими стеклянными бутылками темного, натурального кваса и одного фирменного бокала. К слову, коробку, подписанную как «Крафтовый квас холодного брожения» с тремя оставшимися бутылочками объемом 0,33, мне тоже привезли на пробу, чтоб, значится, узнал, какую лютую гадость пьют вигугины. Ну я и попробовал. Открыв бутылку, на этикетке которой значилось «Бородинский квас», сразу уловил исходящий из нее аромат ржаной закваски и кориандра, и как будто вернулся в давно забытое детство. На вопрос «Как тебе эта вонь санных тряпок?» ничего не стал отвечать, а поинтересовался названием торгового заведения, в котором была осуществлена закупка, после чего нашел номер их доставки и потребовал, чтобы мне срочно доставили 10 упаковок крафтового кваса и еще 50, или сколько там у них осталось, в течение 5 дней. В ответ мне сообщили, что во всей Корее осталось всего 29 сувенирных наборов, и срочно доставить могут только 4 из ближайшего гипермаркета, правда, для этого надо дозаказать еще чего-нибудь, чтобы перекрыть минимальную стоимость и вес. В итоге дозаказал для своих сотрудников ящик с замороженными пиццами и 3 упаковки белого кваса, а еще 10 килограмм льда, чтоб сегодня мою прелесть можно было пить охоложенной. Присмотрелся к этикетке дегустируемого пойла. На ней, китайскими иероглифами, было написано, что внутри защищенных от света пластиковых бутылок содержится безалкогольное, белое, хлебное пиво под названием «Имбирь с лаймом». Разлита эта чудесная жидкость была в городе Вэйфэн, китайской провинции Шаньдун, из натуральных ингредиентов, произведенных в городе Степногорск. По словам секретаря, алкогольные боссы уже связались с главным технологом казахстанского предприятия и провели предварительные переговоры на предмет поставок концентрата в Корею. Как оказалось, у них сейчас простаивает новая линия холодного брожения. Раньше на ней производили небольшие партии элитного темного кваса из крафтовой серии, бутылку которого я сегодня уже имел удовольствие откушать. Однако с наступлением теплого времени года спрос на элитные наборы упал, и холодное производство пришлось приостановить.